Дарья Павловна почти совсем уже успокоилась, и вообще, замечу, трудно было чем-нибудь надолго изумить эту девушку и сбить ее с толку, что бы она там про себя не чувствовала. Проговорила она теперь все свои ответы, не торопясь, тотчас же отвечая на каждый вопрос с точностью, тихо, ровно, безо всякого следа первоначального внезапного своего волнения и без малейшего смущения, которое могло бы свидетельствовать о сознании хотя бы какой-нибудь за собой вины. Взгляд Варвары Петровны не отрывался от нее все время, пока она говорила. С минуту Варвара Петровна подумала. «Если, — произнесла она, наконец, с твердостью и, видимо, к зрителям, хотя и глядела на одну Дашу, — если Николай Всеволодович не обратился со своим поручением даже ко мне, а просил тебя, то, конечно, имел свои причины так поступить. Не считаю себя вправе о них любопытствовать, если из них делают для меня секрет». Но уже одно твое участие в этом деле совершенно меня за них успокаивает. Знай это, Дарья, прежде всего. Но видишь ли, друг мой, ты и с чистой совестью могла, по незнанию света, сделать какую-нибудь неосторожность. И сделала ее, приняв на себя сношение с каким-то мерзавцем. Слухи, распущенные этим негодяем, подтверждают твою ошибку. Но я разузнаю о нем, и так как защитница твоя я, то сумею за тебя заступиться. А теперь это все надо кончить. Лучше всего, когда он к вам приедет, — подхватила вдруг Марья Тимофеевна, высовываясь из своего кресла. То пошлите его в Лакейскую. Пусть он там, на залавке, в свои козыри с ними поиграет. А мы будем здесь сидеть кофе пить. Чашку-то кофе еще можно послать? Но я глубоко его презираю. И она выразительно мотнула головой. «Это надо кончить», — повторила Варвара Петровна, тщательно выслушав Марью Тимофеевну. «Прошу вас, позвоните, Степан Трофимович».